сердца, когда укончим жизнь свою и будем там в раю, где жизнь и дерево с плодом, там пред Спасителем Христом, где Он, избавивши людей, царит в любви своей. А что за радость там, радость там, радость там? Ах, что за радость там, спасенным будет нам, где все святые без числа поют Христу вдали от зла. И мы так громко воспоем, когда свой путь пройдем. Дорога узкая одна, к спасению нам дана. И если ею не пойдем, навеки мы умрем. Когда ж путь узкий изберем, то хоть мы слезы здесь прольем, но там в блаженстве воспоем пред любящим Отцом. А что за радость там, радость там, радость там? Ах, что за радость там, спасенным будет нам, где все святые без числа поют Христу вдали от зла. И мы там громко воспоем, когда свой путь пройдем. Христос воскрес, рассеял страх, и вот великий час. Пречистых светлых небесах Он предваряет нас. Ах, верьте, робкие друзья, есть вечной радости края. Хоть тяжко, грустно в мире нам, зато спасение там. А что за радость там, радость там, радость там? Ах, что за радость там, спасенным будет нам, где все святые без числа поют Христу вдали от зла. И мы там громко воспоем, когда свой путь пройдем.